Через четверть часа такой утомительной езды путники, наконец, выбрались на сухой берег и стали снова взбираться на гору. Но здесь уж дорога пошла ровно, и перед ними зачернела издали какая-то неуклюжая черная громада. Подъехавши ближе, Мазепа с удивлением рассмотрел замок полковника. Он был так мрачен и угрюм, что действительно напоминал страшное разбойничье гнездо. Всю усадьбу окружал глубокий ров, а за ним вал, на котором подымался еще высокий, сажени в полторы, острый частокол. Состоял он весь не из бревен, а из цельных необтесанных колод, тесно сбитых и скованных между собой. Острые вершины его были еще снабжены сверху заостренными пиками, так что перелезть через него не было никакой возможности. Над кованными железом воротами с подъемным мостом подымалась высокая рубленная сторожевая башня с выглядывающими во все стороны длинными жерлами гаковниц. Частокол был так высок, что из-за него не видно было никаких внутренних построек. Гигантские столетние ели, обступившие замок, казалось, сторожили это мрачное гнездо. Спустившаяся уже в лесу тьма окутывала и самую усадьбу, и высокие силуэты тихо шумящих елей. «Ну и жилище!» — подумал про себя Мазепа, останавливаясь перед замком. «Настоящий разбойничий притон!» «Одначе труби, лобода!» — обратился он к стоявшему с ним рядом слуге. Лобода вынул из-за пояса небольшую, красиво завитую серебряную трубу и, приложив ее к губам, протрубил три раза. Звук трубы как-то странно прозвучал в ночной тишине и всполошил спавшее в лесу эхо. Однако на этот обычный знак, сообщавший обитателям замка о госте, желающем найти под его кровом радушный приют, из замка не последовало никакого ответа. Прождавши несколько минут, Мазепа приказал Лободе повторить свой прием. Но ответом из замка было и на него все то же угрюмое молчание. «А сто чертей им и их роду!» — выругался с досадой Мазепа. «Не будем же мы здесь перед их воротами ночевать!» «Труби так, чтобы им прочистило уши, когда не хотят отвечать сразу!» Лобода не заставил себя повторять этого приказания. И, видно, требование его было достаточно настойчиво, так как через несколько минут в прорубленном отверстии башни, изображавшем окно, показалась чья-то голова. «Да замолчишь ли ты, сатана безрогий! Чтоб тебе на том свете черти так в уши трубили!» — закричал чей-то сиплый голос. «Какого дитька ты шатаешься ночью по лесу, да не даешь покою добрым людям?» Приветствие было не из любезных и взорвало Лободу. «Добрые люди, добродию!» — закричал он в ответ. «Отвечают сразу. А вот такие харцезяки безухие, как твоя милость, отвечают тогда, когда их попочуют батагом». «Ого, какой скорый! А ну, выходи сюда, посмотрю я, добрый ли ремень выйдет из твоей шкуры!» — отвечал сиплый голос. «Отворяй! Отворяй ворота!» «Посмотрю и я! Все ли у тебя зубы во рту?» — закричал Лобода. «Как же! Переночуешь и в лесу, разбышака! Нет у нас места для всяких бродяг!» — продолжал негостеприимный сторож. Лобода вспылил. «Не для разбышаки, татарская морда!» — крикнул он зычным голосом. «А для славного Ивана Мазепы, присланного к твоему полковнику гетманом Дорошенко!» «Ну-ну, много вашего ночного товариства прикрывается теперь гетманским именем», — отвечал насмешливо сторож. «Иди себе к нечистому, пока не попотчевал тебя железной кашей». Положение отряда становилось критическим.